подрастают наши дети, как грибы после дождя. Вроде так же солнце светит, птицы весело галдят. Только вдруг не заметишь, разлетятся кто куда. Наши дети, наша радость и беда. Наши дети, наша радость и беда. Годы мчатся, словно птицы, и летят за ними вслед разноцветные страницы беззаботных детских лет. А потом подует ветер, посигналят поезда, и уедут наши дети догонять свои года. И уедут наши дети догонять свои года. И едва успев согреться под родительским крылом, дети вдруг шагнут из детства защищать свой отчий дом. Но прильнут они к подушкам и увидят в сладком сне мир песочниц, мир игрушек в светлой сказочной стране. Мир песочниц, мир игрушек в детской сказочной стране. Прилетит уставший аист, постучится в нашу дверь, молча внука нам оставит, что же делать нам теперь? За окошком звезды светят, где-то плачут поезда. Ах, вы дети, наша радость и беда. Ах, вы дети, наша радость и беда. Вырастают наши дети, как грибы после дождя. Вроде так же солнце светит, птицы весело галдят. Только вдруг и не заметишь, разлетятся кто куда. Наши дети, наша радость и беда. Наши дети, наша радость.